Я люблю голубые ладони, железный занавес на красном фоне, сырые губы под вороньем и тела, изъеденные червем. Я люблю глухое эхо и гнилую жижу в моей голове, родную плесень и кот и бляпу я не кропил. Я люблю себя, рожденному мертвым. Пришейте пуговицы вместо глаз. Некрофилия, некрофилия, моя изнуренная некрофилия. Некрофилия, некрофилия, моя изнуренная некрофилия. Я люблю умирать на показ, погружаясь по горло в любую грязь. Я люблю путевые оргазмы, распухший от колосой унитаз. А рано утром я встану очередь в мавзолей. Некрофилия, некрофилия, моя изнуренная некрофилия. Некрофилия, некрофилия, моя изнуренная некрофилия. Я люблю голубые ладони, железный занавес на красном фоне, сырые губы под вороньем и тела, изъеденные червем. Я люблю глухое эхо и гнилую жижу в моей голове, тонную плесень и кот и блябу я не кропил. Я люблю себя рано утром. Я встану очередь в мавзолей. Некрофилия, некрофилия, моя изнуренная некрофилия. Некрофилия, некрофилия, моя изнуренная некрофилия. Некрофилия, некрофилия, некрофилия, некрофилия.